Ах, вот, да. Как вы относитесь к песне Сергея Никитина, ваши стихи? Хорошо, мне нравится. Прочтите «Дом-музей». Оно было давно в «Новом мире». Это верно. Но я могу прочитать его. Заходите, пожалуйста. Да, там два эпиграфа еще. Потомков ропот восхищенный, блаженной славы Парфенон из старого поэта. И второй эпиграф. Производит глубокое из книги отзывов. Заходите, пожалуйста. Это дом поэта, это стол поэта, кушетка поэта, книжный шкаф, умывальник, кровать, это штора, окно прикрывать. Вот любимое кресло. Покойный был ценителем жизни спокойный. Это вот безымянный портрет. Здесь поэту 14 лет. Почему-то он сделан брюнетом. Все ученые спорят об этом. Вот позднейший портрет «Удалой». Он писал тогда оду «Долой» и был сослан за это в Калугу. Вот сюртук его с рваной полой, след дуэли, пейзаж под скалой, вот начало послания к другу. Вот письмо. Припадаю к стопам. Вот ответ. Разрешаю вернуться. Вот поэта любимое блюдце, а вот это любимый стакан. Завитушки и пробы пера, варианты поэмы «Ура!» и гравюра, вручение медали. Повидали? Отправимся далее. Годы странствий, Венеция, Рим, дневники, замечания, тетрадки. Вот блестящий ответ на нападки и статья «Почему мы дурим?». Вы устали? Уж скоро конец. Вот поэта лавровый венец, им он был удостоен в Тулузе. Этот выцветший дагеротип, лысый, старенький, в бархатной блузе был последним. Потом он погиб. Здесь он умер, на том канапе, перед тем прошептал изречение непонятное. Хочется пе. То ли песен, а то ли печенье. Кто узнает, чего он хотел, этот старый поэт перед гробом. Смерть поэта – последний раздел. Не толпитесь перед гардеробом. Еще что ли? Да, спасибо.